Глава 9. Гулять по столичным улочкам не хотелось. Слишком многолюдно и суетно. Это обычные люди спешат по своим скучным делам, а для меня явно найдется что-то поинтереснее. Например, изучить колдовскую книгу. Сейчас я особенно отчетливо понимала, как много упустила. Колдовство уже давно в моих руках, просто бери и пользуйся. А я вместо этого занималась всякой ерундой. Да еще и от дара хотела отказаться. Хорошо, хоть что это невозможно. Вернувшись в номер, я заказала еще кофе и открыла книгу. Полистала. Обнаружила несколько весьма полезных ритуалов и заклинаний. Уж точно не для уборки пыли. Зная я эти заклинания прошлой ночью, негодяи бы не отделались так легко. Телефон зазвонил ужасно не вовремя. Увидев на экране имя куратора, я вздохнула. Очень уж хотелось отбросить все дела и заполучить уже этого красавчика. Тем более, что он сам сгорает от нетерпения. Что ж, дадим ему шанс. Повертев телефон в руке и дав несостоявшемуся любовнику дойти до точки кипения, я все же приняла вызов. «Ты в отеле?» — спросил Демьен. Мне его тон не понравился. Никакой тебе хрипотцы, никакого придыхания, сухо и по-деловому. Неужели мой вчерашний отказ так на него подействовал? Неужели колдун вот так запросто откажется от борьбы за мою благосклонность? Не похоже на него. Да, в своей комнате и в своей кровати. А вот в моем голосе было все, что нужно. И бархатная хрипотца, и придыхание, и соблазн. Демьян на мгновение запнулся, и я поняла. Проняла. «Поднимайся в ресторан», — сказал он сдавленно, словно изо всех сил сопротивлялся нахлынувшему наваждению. «Илона здесь, хочет тебя видеть». «Иду», — недовольно выдохнула я. Читать колдовскую книгу, флиртовать с красавцем-куратором — все это весьма приятные занятия. А беседовать с Илоной, увы, нет. И все же нельзя было заставлять ее ждать, она этого не любит. Я поторопилась в ресторан. На этот раз никто не крутился под ногами. Отель как будто вымер. Не видно было ни постояльцев, ни снующей туда-сюда обслуги. Даже вертлявый портье, который всегда оказывался где-то рядом, бесследно исчез. В гулкой тишине огромного здания сверхскоростной лифт показался шумным монстром. В его обычно ровном гудении на этот раз чудились то ли стоны, то ли стенания. Однако следует отдать ему должное. На верхний этаж он доставил меня за считанные секунды. Когда я вошла в ресторан, Илона и Демьен сидели и о чем-то сосредоточенно разговаривали. Колдун был непривычно бледен и все же по-прежнему чертовски хорош собой. Илона тоже выглядела бесподобно. Впрочем, было ли хоть раз по-другому? Долго любоваться начальством мне не пришлось. Мое присутствие колдун и ведьма заметили практически одновременно и синхронно повернули голову в мою сторону. Илона тяжелым мрачным взглядом осмотрела меня с головы до ног и, кажется, попыталась заглянуть глубже, за внешнюю оболочку, туда, где пряталась душа. «Садись», — сказала она ледяным тоном и кивнула на кресло напротив. Не став спорить, я разместилась на предложенном месте и внимательно посмотрела на верховную ведьму, всем своим видом выражая готовность хоть прямо сейчас идти в атаку на адское пекло. Но этого не потребовалось. Она явилась вовсе не для того, чтобы дать мне какое-нибудь сложное задание. «Этой ночью ты искалечила двух человек». Ее тонкие ноздри раздулись. Показалось, что сейчас из них пойдет пар. Илона явно была зла, очень зла. Я перевела взгляд на Демьена. Он напряженно вглядывался в мое лицо, словно не узнавал. Сильнейшая порча на ослабление желудка. Голос ведьмы звучал как гром, как набат, предупреждающий о приближении беды. От его звука мне стало не по себе. А еще от того, как быстро ей удалось выяснить, кто во всем этом замешан. «Тот парень умер бы сегодня к вечеру, если бы не наше вмешательство». Она отчитывала меня так, словно я была нашкодившей школьницей. Но ничего близкого к чувству вины я не испытывала. Наоборот, в душе зародилось возмущение. «Вообще-то он среди ночи напал на беззащитную девушку», — ответила я, пожалуй, чуть более резко, чем это стоило делать в компании ведьмы такого уровня. Причем не один, а с бандой своих дружков. «Кстати, о дружках. Оба они в психиатрической клинике», — повысила голос Илона. Один не верит, что у него есть ноги, второй просто молча трясется от страха. Никакого сочувствия к своим жертвам я не испытывала. Они это заслужили. Сквозь зубы процедила я. «Не тебе это решать», — осадила меня Илона. «Правила Ковина должны соблюдаться. Никаких порч и проклятий, когда речь идет об обычных людях, запомни это». «Угу, конечно. Я сочла за лучшее согласиться. Какой смысл спорить? Но, разумеется, я была не согласна. В первую очередь с тем, каким тоном говорила со мной Верховная. Я ей не школьница, которую можно отчитывать. Я сильная ведьма, способная понимать, что хорошо, а что плохо. И пусть идут к черту все правила, если они мешают восстанавливать справедливость. У нас уже были ведьмы, которые решали, что правила не для них. И это плохо заканчивалось. Она угрожает? Мне? Серьезно? Мысль о том, чтобы послать Ковен куда подальше, отчаянно сверлила мозг, не давая мне сосредоточиться. Может, зря я вступила в Ковен? Ангелина вот от них ушла. А ведь моя предшественница была совсем не глупа. Это я, бедная девчонка, слабая и неуверенная, купилась на обещание денег и силы. Но ведь сейчас все поменялось, и я уже не та. Илона поднялась из-за стола. Я снова отметила про себя, какая она высокая и статная. Смотрится очень впечатляюще. Надо бы и мне поработать над осанкой. Демьян поднялся вслед за ней, но она остановила его одним взглядом. А потом повернулась ко мне и произнесла. «Александра, я надеюсь, ты меня поняла. И мне больше не придется напоминать тебе об элементарных вещах». С этими словами она развернулась и быстрым шагом вышла из зала. Тут же, как по мановению волшебной палочки, он как будто стал наполняться жизнью. С кухни потянулись аппетитные запахи. Из коридора послышался смех торопящихся отобедать посетителей. Загорцевал между столиками худенький официант в форменной одежде. Да и Демьян, кажется, разморозился и начал приходить в себя. Он был зол. «Вот скажи, за какие грехи мне тебя судьба послала? Я что, отобрал последнюю сосиску у стайки бродячих котят?» Его глаза сердито сверкнули. Злится. Как же ему это идет? Надо злить его почаще. Пусть даже исключительно из любви к прекрасному. Мне захотелось прекратить эти затянувшиеся посиделки в ресторане, схватить Демьена и утащить уже в свой номер со всеми вытекающими. Тем более, что кот решил прогуляться, а значит, никто нам не помешает. Я сладко зажмурилась, представив, как это могло бы быть, и вздохнула. Могло бы, но не будет. Увы, не сейчас. Сейчас мой куратор нуждается в хорошем уроке. «Мне очень жаль, что так вышло», — прошептала я, изображая искреннее раскаяние. «В следующий раз обязательно позволю убить себя или изнасиловать. И ни в коем случае не применю никаких колдовских навыков. Это ведь самое главное, чтобы вам с Илоной жилось спокойно». Я с вызовом взглянула Демьену в глаза. Те вспыхнули адским огнем, словно он придумал изысканнейший сарказм в ответ. Но в ту же секунду потухли. «Да, ты права», — кивнул он. «Иногда правила Ковина чересчур строги. И в той ситуации ты ведь действительно была в опасности. Если бы с тобой что-то случилось, я бы себе не простил». Он крепко сжал мою руку и пристально посмотрел в глаза. Еще совсем недавно я бы полжизни была готова отдать за такой взгляд, потому что была влюблена как девчонка. Хотя слово «как» здесь неуместно. Ведь я и была девчонкой, не имевшей ничего, кроме романтических грез. Но теперь-то все должно пойти по-другому. Может, следовало бы сказать это чуть раньше, при Илоне? Я насмешливо сузила глаза. Куратор ведь должен не только критиковать и источать сарказм по поводу и без. Куратор должен защищать. Или я что-то не так понимаю в наших отношениях? На лице Демьяна заходили желваки. Интересно, на кого он злится сейчас? Трудно защитить того, кто говорит, что идет спать, а сам отправляется шастать по ночному городу. Шпилька в мой адрес, а он не сдается. Хорошо. Улыбнулась я и взглянула на него сквозь ресницы. Так и быть, на сегодняшнюю ночную прогулку я возьму тебя с собой. А ведь это хорошая идея. Посмотрим, чего стоит мой возлюбленный. И как себя поведет. потому что прогулка нам предстоит вовсе не романтическая.